Глава 22. Стрельцы. Пришла Вера в себя только через полчаса. К тому времени дети уже испуганно плакали, не зная, что делать, а Баян собрался бежать за лекарем. Открыв глаза, молодая женщина прошлась осоловелым взглядом по всем четверым детям, что склонились над ней. Приподнялась и села на полу. «Няня Вера, вы живы?» — бросилась к ней на шею Ладомира, всхлипывая. «А бабушка, она не дышит, наверное, померла», — тихо выдал Баян. Ладомира горько всхлипнула в этот миг, а мальчик печальным голосом продолжал: «Яд этот сильный, он в медовой настойке был». Вера помотала головой, приходя в себя и осматриваясь, ощутила, что боли в животе совсем нет. Боярыня Бажена так и лежала неподвижно на полу. Нахмурившись, Вера приподнялась и подошла к старушке. Та не дышала, пульса не было. Она действительно была мертва. Быстро обернувшись к детям, Вера обеспокоенно спросила: «А вы как? У вас живот не болит?» «Нет», — замотала головой Огнева. «Баян говорит, что яд тот только в медовухе был. В липовом меду нет ничего». «Ох, это хорошо», — кивнула Вера, опять переводя глаза на неподвижную боярыню. На ее глаза навернулись слезы. Все же старушка была безобидной и доброй. Кому же понадобилось травить ее ядом? — А это боярыня Ярослава, она злыдня? — спросила вдруг Златоцвета. — От нее же отравленные гостинцы принесли. Нахмурившись, Вера помотала отрицательно головой и устало присела на стул. Она не понимала, что делать. Нужен ли лекарь, или же надо звать священника? Она не знала, как в этом мире провожали в последний путь покойников. Но одно она осознавала точно, что боярня Медведева к этой отравленной медовухе не имеет никакого отношения. Вера не была так наивна, как дети, и понимала, что, скорее всего, письмо от боярни было фальшивым, для того, чтобы они приняли ее дары. Но сделал это страшное бесчинство тот, кто не боялся ни Божьего суда, ни людского. Имя Щукина и его покровителей тут же заполнило все мысли Веры. Он ведь угрожал ей и наверняка теперь осуществил задуманное зло. «Думаю, боярыня Ярослава невиновна», — ответила тихо Вера, снова прислушиваясь к своему организму. Боли в ее животе не было, даже не тошнило. Конечно, если она не ведет двойную игру, но это вряд ли. В ее глазах я не видела лукавства. — Что же нам делать, няня? — спросила, всхлипывая, Мира. — Я могу сходить за лекарем, няня Вера, — предложил Баян. — Лекарь уже не поможет, — печально вымолвила молодая женщина, смотря на неподвижное тело старушки. — Я вроде нормально себя чувствую. Надо переложить боярыню Бажену на кровать. Завтра я помою ее, а затем схожу, узнаю, что надо для похорон. Прах боярыни Бажены захоронили только через день в усадебном саду Волковых. По законам и обычаям Ярославского княжества мертвых сжигали в специальных печах, а затем прах захоранивали в общих погребальных садах, которых было два на территории Западного Боровника. Однако получить разрешение на такое захоронение Вере не удалось. Как мать государственного преступника, боярыня Бажена Волкова не имела права покоиться в общественном городском саду. Вере выдали только документ на печные услуги. Один из дьяков похоронной палаты посоветовал молодой женщине похоронить прах старушки в усадебном саду. Уже вечером на третий день, получив вазу с прахом старой боярни, Вера с детьми выкопали небольшую ямку в усадебном саду, закопали вазу, а потом посадили на возвышение красивые фиолетовые ирисы. Их очень любила боярня Бажена. Златоцвета обещала ежедневно растить цветы своей магией, чтобы на могиле старушки было красиво. Чуть позже Вера с тремя девочками и Баяном ужинали на кухне. Накрывать в столовой, где так любила трапезничать боярня Бажена, им не хотелось. Мира постоянно тихо лила слезы, а Вера не знала, как еще утешить девочку. Все ели нехотя, словно через силу, и вкусная картошка с грибами почти осталась нетронутой у всех на тарелках. «Наверное, мне надо ехать в Ярославль, дети», — сказала в какой-то момент Вера. «Зачем, няня?» — удивилась Ладомира. «Пойду на прием к великому князю. Попрошу вмешаться. Потребую, чтобы начали расследование и нашли отравителей твоей бабушки», — твердо сказала Вера. «Ведь этот продажный Сомов вчера заявил, что не видит никакого преступления и что боярыня умерла от старости». «Но ведь это ложь, няня!» — возмутилась девочка. «Бабушка хорошо себя чувствовала и прожила бы еще много лет, если бы не выпила эту гадость с ядом». «Поэтому я и хочу, чтобы убийц нашли и наказали», — вздохнула Вера. «И раз Сомов окончательно потерял совесть, то я пойду к великому князю. Думаю, только он сможет заставить искать убийц». За окном начало смеркаться, а в прихожей послышались шаги. Не прошло и пары минут, как на пороге теплой, уютной кухни появился Магута, а с ним темноволосый мальчик лет 8. Ребенок был одет в простые заношенные вещи с заплатками на рукавах. Все домочадцы невольно обернулись на вошедших. «Доброго вечера», — сказал приветливо Горбун, подталкивая смущенного мальчугана вперед. «Получай, братца, золотоцвета!» «Добряк!» — радостно воскликнула девочка и бросилась к брату. Дети крепко обнялись, а Магута, следя за ними довольным взглядом, сказал. «Вот, вызволил его из приюта, привез к нам». «Как хорошо, что ты вернулся, Магута!» — воскликнула Вера, поднимаясь на ноги и подходя к нему. «Тебе удалось освободить и других детей?» «А как же, Вера, все удачно вышло!» — закивал он. «Всех освободил, ни одного не оставил в этом проклятом вертепе, всех 8 по разным семьям в Ярославле раздал, спрятал. Главы семейств тех, знакомые мои давние, я в них уверен. Детей укроют на время, чтобы драгоновские прихвостни детей опять в приют не упекли. Только вот добряка привез к сестре. Как замечательно! Ты такой молодец, Магута! Хоть какая-то радостная весть!» — произнесла Вера печально. «А у нас горе!» — всхлипнула вдруг Ладомира. «Да, такое горе, что и не передать», — закивала Вера, нахмурившись. «А я не знаю, что делать». «Горе?» — поднял брови Горбун. «Бабушка позавчера умерла», — тихо сказала Мира и, подбежав к Магуте, обняла его. «Как?» — опешил Горбун, тоже приобнял девочку и вперил какой-то непонятный взор в Веру. Та начала сбивчиво рассказывать, что случилось, и про послание от Медведевой, и про Медовуху, и про Сомова, который не хотел искать убийц. На глазах Веры тоже выступили слезы горечи. Магута слушал ее, не спуская мрачного взгляда с молодой женщины, а его рука лежала на русой голове Ладомиры. Закончила свой рассказ Вера тем, что собралась ехать в Ярославль. Горбун долго молчал, а его лицо словно окаменело. — И где же схоронили ее? — спросил он глухо. «В саду нашем», — сглотнув ком в горле, ответила Вера, — «под ее любимой яблоней, которая в конце сада растет». «Ясно», — тихо вымолвил Магута, опуская голову, словно боялся, что кто-то увидит то, что было написано на его лице. Он отстранил Миру от себя. «Пойду попрощаюсь с ней. Добросердечная боярыня была. Привязался я к ней». Его голос сорвался, охрипнув. Он медленно развернулся и вышел. Вера же обратила взгляд на мальчика и спросила. — Ты, наверное, голоден, добряк? — Немного, сударыня. Мы с дядей Магутой с утра с Ярославля-то ехали, то бежали, не ели ничего. Мой руки и садись за стол. Быстро наливая мальчику теплый суп, Вера опять начала утирать слезы, вспомнив про добрую боярню Бажену. Все дети радостно поздравляли добряка с освобождением. Говорили, что он очень храбрый, раз находился в этом жутком приюте так долго. Вера молчала, сев напротив мальчика и ласково смотря на него. Ей тоже хотелось расспросить, как Магуте удалось освободить его и был ли Горбун один. Но она не хотела травмировать добряка еще сильнее. Мальчик и так пережил непростое время, и сейчас ему нужен был душевный и физический покой. «Добряк, я постелю тебя в спальне Баяна», — сказала Вера, подливая мальчику добавку супа. — Там есть еще одна большая кровать и комната просторная. — Благодарствую, госпожа, — — закивал мальчик. — Только обязательно помойся перед сном. Баян покажет тебе, как включить теплую воду в мыльнице. Ее слова прервал громкий звук дребезжащего дверного колокольчика. Нахмурившись, Вера поставила на плиту кастрюлю с супом и удивленно спросила. — Кто это так поздно? — Я открою, няня Вера, — предложил Баян и быстро убежал из кухни. Вера же обратила свой взор на худого темноволосого мальчика и улыбнулась. — Положить тебе пирога с грибами, добряк? — Благодарствую, сударыня, я наелся. — Ну и хорошо. Вера подошла к нему и провела рукой по его спутанным грязным волосам. — Теперь ты с нами будешь жить, сестрицей. Ничего не бойся. Она не успела договорить, как в теплую кухню вбежал испуганный Баян, пропуская за собой несколько мужчин. — Няня Вера, это господа стрельцы! — выпалил в ужасе мальчик. Вера стремительно обернулась, отмечая, как в усадебную кухню вошли Сомов и еще трое мужчин с ружьями в синей форме стрельцов. За ними важно прошествовал боярин Щукин. Увидев их всех, Вера похолодела. — Ворота были не на запоре, сударыня, оттого мы вошли! — как-то грозно начал Сомов. — Чем обязана, господа? — пролепетала Вера тихо, предчувствуя неладное. — У нас приказ на арест вас, госпожа Лебедева! — продолжал подьячий, сверля ее мрачным взглядом. Щукин довольно закивал. — Меня? — опешив, спросила Вера, ничего не понимая. — Вы государственная преступница, которая укрывает детей опальных бояр. Вы будете припровождены в темницу до суда. — Это боярин Щукин постарался! — воскликнула Вера, не сдержавшись, обвинительно глядя на худого злодея. Она прекрасно поняла, кто стоит за всем этим. — Твоих рук дело! — Как же? Я! Я предупреждал тебя, боярышня, что не стоит идти супротив воли князя Драгона! И уже гадко ухмыляясь, Щукин проскрежетал. — Потому собирайтесь, боярышня! Стрельцы проводят вас до каземата. — Дети, вы тоже собираетесь? — продолжал командовать Сомов. — У меня приказ. Всех вас немедля сопроводить в приют покаяния, где вы должны находиться по указу великого князя. Вы не имели права убегать оттуда. — На каком основании вы собираетесь забрать этих детей в приют? — воскликнула Вера. Собственная судьба в тюрьме не так сильно ее пугала, как то, что малышей опять запрут в этом жутком месте. «Их покойные родители, думские бояре, повинны в государственной измене», — коротко ответил Сомов. «Вы ошибаетесь, сударь», — не унималась Вера. «Это простые дети. Отношения к опальным боярам они не имеют. Я подобрала их на улице и...» «Прекрати врать, поганая ведьма!» — перебил ее Щукин гневно и указал пальцем на брата с сестрой. «Я их всех в лицо знаю. Это Добряк и Златоцвета. Дети боярина Лисицына. Это Баян Соловьев, сын личного лекаря, почившего князя Белозара. А это Огнева Зайцева. Ее отец был главный в Боярской думе. Все они дети бояр-заговорщиков, которые пытались свергнуть великого князя. А Плаладомиру Волкову и говорить нечего. Это ее дом. Я сам дам показания, что всех их знаю. Хватит укрывать этих змеенышей. Они должны быть все в приюте». Дети уже испуганно жались к Вере и слушали перепалку взрослых с ужасом на лицах. — Прошу вас, только не отправляйте их в этот жуткий приют, — просила молодая женщина. — Это вас не касается, сударыня. Вам бы озаботиться собственной персоной. В тюрьме-то не сахарно, — наставительно произнес Сомов. — Вы, боярышня Ладомира, тоже собираетесь. В приказе на препровождение в приют есть и ваше имя. — Няня Вера, не отдавайте меня им! — запричитала в истерике Мира, судорожно сжимая руку молодой женщины. — Я боюсь, они убьют меня, как и мою матушку. — Вы не имеете права забирать Ладомиру, она не сирота, — попыталась возражать Вера, но не знала, что может противопоставить всему этому. — Имеем. Вчера скончалась боярыня Бажена Волкова, — заявил Сомов. — Потому больше у девочки нет родных. По закону княжества ребенок должен быть припровожден в приют. А по указу великого князя все боярские дети едут в приют покаяния. Я все доходчиво объяснил, боярышня. «Да, — Да-да, — довольно заскрежетал Щукин, злорадно оглядывая всех пятерых испуганных детей. — Всех в приют. Там из них воспитают добродетельных граждан. «Может, это ты, Щукин, и отравил боярыню Бажену?» — обвинительно сказала молодая женщина, не желая безропотно сдаваться на милость этих темных людишек. Терять ей точно было уже нечего. «Даже не сомневаюсь в этом!» «Напраслину на меня наводишь, боярышня! У тебя нет доказательств моей вины в том!» «Нет доказательств», — процедила Вера. «Но нутром чую, что это ты, злобный убийца, сделал!» «У меня есть батюшка! Он жив! Он просто в тюрьме! Я не сирота!» — подхватила слова няни Ладомира, с боязнью смотря на опасных мужчин. «Боярин Волков, Князев преступник, и выйдет из тюрьмы только ногами вперед!» — отрезал подьячий жестко. «К тому же он спит волшебным сном и вряд ли очнется. А если и придет в себя, то его тут же отправят на тот свет!» — злорадно поддакнул Щукин. «Так что забирайте малую девку и эту наглую боярышню арестуйте уже, наконец!» Вера кусала губы, судорожно прижимая Миру к себе, и совсем потерялась. Она сделала еще одну попытку убедить Сомова. «Это не приют, это тюрьма для детей, сударь!» — произнесла нервно Вера. «Вы осведомлены, какие там порядки? Детей там держат, взаперти, почти не кормят!» «Почти!» — кивнул Сомов. «Кормят там лучше, чем в других казематах, и даже гулять выпускают. Знаю про то. Да, там строгие порядки. А какие, по-вашему, должны быть для детей государственных преступников?» «Их отцы запятнали свои рода позором!» — гневно завопил Щукин. «Боже, но за что?» — не унималась Вера, пытаясь взывать к совести этих нелюдей, в которых не было ни грамма жалости и доброты. «Они всего лишь дети! Они не несут ответственности за поступки своих родителей!» «По новым законам Ярославского княжества несут! Больше не о чем говорить! Забирайте детей!» — прикрикнул на своих подчиненных Сомов. Вера инстинктивно поставила Миру за свою спину и Огневу тоже, закрывая девочек собой. Ее глаза горели непокорным огнем. Сомов злобно выругался и прорычал. «Сударыня, у меня приказ стрелять без предупреждения по тем, кто окажет сопротивление. Бежать тоже некуда. На улице у меня еще дюжина людей». В подтверждение его слов два стрельца стянули с плеч ружья и направили дуло на молодую женщину. В следующий момент раздался глухой вскрик, и один из стрельцов рухнул на пол, потеряв сознание. Из темного коридора в его голову прилетела табуретка, углом пробив висок. Неожиданно из темноты выскочил Магута и выбил из рук второго стрельца ружье, которое было направлено на Веру. Раздались оглушительные выстрелы и испуганные крики детей. Магута дернулся в сторону и тут же с грохотом свалился на деревянный пол, безжизненно растянулся. Его живот и голова были в крови, прострелены пулями. Стрельцы начали быстро перезаряжать ружья. «А-а-а-а!» — закричала в ужасе Ладомира и бросилась к неподвижному горбуну, упав на колени перед ним. Вера тоже дернулась к упавшему Магуте, но истошный крик Сомова остановил ее. «Оставайтесь на месте, сударыня! Мы не хотим в вас стрелять!» «Господи, зачем же так?» — крикнула истерично Вера, не двигаясь с места. По ее щекам покатились слезы. Диким взглядом она смотрела на безжизненное тело Магуты, видя, как Мира начала тормошить его, несчастно плача. «Магута, очнись! Очнись, пожалуйста!» Но горбун не двигался. Он был мертв. В этот момент по кивку Сомова один из стрельцов приблизился к Огневе и схватил девочку. Поволок к выходу. Она в истерике забилась в руках мужчины, плакала и кусалась. «Я не хочу в приют! Няня Вера, спаси нас!» Вера подняла голову на этих убийц, которые только что на глазах детей застрелили горбуна и теперь намеревались насильно забрать детей. Она не понимала, как вообще возможно такое зло, что сейчас происходило вокруг и с ними. Ее взгляд горел таким безумным огнем, что даже Щукин зашипел в ухо Сомову от страха. «Уводите ее скорее! Она ведьма, как бы не исполнила чего! Еще спалит нас огнем!» От слов Щукина подьячий струхнул и пригрозил. «Госпожа Лебедева, я предупредил. Никакого самоуправства!» Он вытянул кремниевый пистолет и направил его на Веру. «Следующая пуля прилетит вам в голову. Прекратите сопротивляться и сдайтесь. Я должен припроводить вас в тюрьму!»